Глава 9. Положив ноги на стол, Муни дремал в кресле. Его разбудили удары в дверь. Он поморгал глазами и в полусне не понял, что произошло. Но удары повторились. Наконец он поднялся, догадавшись, что это Гарри. Посмотрим, действительно ли его идея так хороша. Он подошел к двери и открыл ее. Перед ним стоял полицейский. «Мистер Муни?» «Да. Чем могу быть полезен?» «У вас работает парень по имени Гарри Рик?» «Да, но не говорите мне, что он в тюрьме, так как для выкупа у меня нет денег. Он ранен. Вас просят прийти в участок». Муни побледнел. Когда у него было хорошее настроение, он относился к Гарри как к сыну. «Ранен?» — повторил он. «Серьезно?» «Нет. Небольшое потрясение. Он хотел бы возвратиться и сказал, что вы позаботитесь о нем». «Разумеется, я займусь им», — поспешно сказал Муни, с удивлением чувствуя, как он взволнован. «Сейчас буду в вашем распоряжении». Он бегом вернулся. «Я старею», — думал он, кое-как натягивая пиджак. «Если бы у меня было виски, было бы очень кстати». Он заглянул в шкаф, но бутылка виски, спрятанная в бумагах, была пуста. Он вздохнул, погасил свет и вышел на улицу. «Я готов», — сказал он. «Что произошло?» Его оглушили. Он лежал на тротуаре недалеко отсюда. Он отказался идти в госпиталь, и его привели в участок. «Он оглушен? Вы хотите сказать, что его ударили?» У полицейского было лунообразное лицо и мрачный вид. «Да, совершенно верно». «А кто это сделал? Я надеюсь, вы его поймали?» «Ну, знаете, мы совсем не знаем, кто это сделал. Инспектор как раз сейчас его допрашивает». Муни спросил, «У него украли лейку? Она мне досталась за 40 фунтов, а сейчас такую не найдешь и за тройную цену». «Я не в курсе», — отмахнулся полицейский. «Пойдемте в участок, вы все сами увидите». Муни изо всех сил старался идти быстрее. Он чувствовал себя опустошенным и подавленным. «Если человек достигает моего возраста и не может заплатить за выпивку, когда хочет, тогда все кончено», — думал он. «Ты конченый человек, старик Муни. 56 лет, и нечем заплатить за бутылку виски? Пора убираться в приют для престарелых». Его ввели в участок, и он увидел Гарри, сидящего в кресле. Рядом у потухшего камина стояли двое полицейских в штатском. «Старина», — сказал Муни, — «что произошло? Что они с тобой сделали?» Гарри с трудом улыбнулся. На голове у него была повязка, а лицо приобрело зеленоватый оттенок. «Ничего страшного, мистер Муни». Один из инспекторов, коренастый мужчина с круглой головой, одетый в помятый костюм, заявил: «Он хотел видеть вас, поэтому я и послал за вами. Он получил удар по голове и должен быть госпитализирован. Но у него дубовый череп. Его отведут домой, как только мы выпьем чаю. Усаживайтесь, мистер Муни. Меня зовут инспектор Паркинс. Я занимаюсь этим делом вместе с сержантом Доусоном». «Но у вас такой потрясенный вид, мистер Муни». Муни сел и провел рукой по лицу. «Да, я очень потрясен. Это для меня удар. У вас, случайно, не найдется что-нибудь выпить? Можно найти виски, если вы не хотите чаю». Но, увидев гримасу, которую состроил Муни, Паркинс добавил: «Да, я думаю, что для вас будет лучше виски. Это всегда помогает при недомогании». Хромая, Паркинс подошел к шкафу, вытащил бутылку виски и налил хорошую порцию в стакан. Муни благодарно посмотрел на инспектора. «Подумать только! Он всегда питал предубеждения против фликов. «Теперь лучше», — уверил он. «Мне действительно надо было выпить». В этот момент вошел полицейский с двумя громадными чашками чая и поставил их на стол. «Берите», — сказал он, протягивая чашку Гарри. «Возьмите сигарету, если хотите». Гарри взял сигарету, наслаждаясь необычностью ситуации. «Скажи, Гарри», — сказал Муни, — «у тебя забрали лейку?» «Нет». «Аппарат со мной, но у меня забрали пленку». Муни облегченно вздохнул. «Меня беспокоила лейка». «Простите», — вмешался Паркинс. «Я хотел бы задать пару вопросов молодому человеку, после чего он может идти домой. Вы в состоянии рассказать о нападавшем, мистер Рик? Вы сказали, что человек этот невысок ростом, коренаст, и у него спутанные волосы, похожие на паклю. Вы не видели его лица?» «Нет», — ответил Гарри, отпивая чай. «Как он был одет?» «Было слишком темно, чтобы различить. Темный костюм и рубашка темного цвета. Я помню его голос. Он шепелявил немного и говорил в нос». Паркинс посмотрел на Доусона. Тот покачал головой. «Это новичок в нашем районе, но его нужно побыстрее схватить». Затем повернулся к Гарри. «Вы не первый, кого он оглушил ударом велосипедной цепи. Вы увидите следы велосипедной цепи, когда снимете повязку. Других он оглушал, чтобы очистить карманы. На вас он напал из-за пленки. Вы его, по-видимому, сфотографировали, и он на вас напал, чтобы забрать пленку?» «Нет. Я уверен, что его не снимал. Я не мог ошибиться. Никогда его раньше не видел, и в особенности сегодня вечером». «Вы уверены?» «Абсолютно. Но, во всяком случае, ему нужна была ваша пленка. Может быть, вы сфотографировали кого-нибудь другого, с кем он работает вместе? Вы не заметили никого, кто бы рассердился, когда вы протягивали ему карточку?» Гарри прекрасно помнил, но не хотел говорить о Клэр Фликом. «Нет, никто не рассердился», — уверил он, не глядя Паркинсу в лицо. «Ну, у нас будет время», — сказал Паркинс спокойно. «Подумайте на досуге и об этом». «Нечего и думать», — сказал Гарри. «Никто не возражал». «Тем хуже», — произнес Паркинс. «Жаль. Этот человек опасен, мистер Рик. Его нужно обязательно поймать». «Ну и ловите. Я вам не в силах помешать». У Гарри болела голова. К тому же он не любил лгать. Он был очень недоволен собой. Инспектор посмотрел на него. «Подумайте все-таки», — настаивал он. «Может быть, что-то вспомните. Тогда приходите и расскажите нам». «Он опасен, этот тип. Однажды он может кого-нибудь убить. Нам очень нужна зацепка». Гарри покраснел до корней волос. «Да, конечно, если я вспомню что-нибудь, то обязательно вам скажу». Паркинс поднялся. «Хорошо. Вам необходимо как следует отдохнуть. Вас отвезут домой на машине. Мистер Муни вас проводит. Вы сможете узнать бандита?» «Конечно», — ответил Гарри. «Я не ошибусь». «Ну, это уже кое-что. Но если вы увидите его, не играйте в детектива, а сразу же зовите полицейского». «Хорошо», — согласился Гарри и с трудом поднялся на ноги. Они вышли. «Понаблюдайте за этим парнем», — сказал Паркинс Доусону. «Он знает больше, чем рассказал. Почему он себя так ведет? Поставьте людей, чтобы понаблюдали за ним несколько дней. Мне надо знать, с кем он встречается».